Глава 33. Ночь над рекой выглядит иначе, чем в городе. Здесь видны звезды, и теплый воздух совсем не липнет к телу. А еще дует легкий ветерок, и слышен тихий плеск воды. Красиво и очень умиротворяюще. Третий коктейль явно был лишним. После него мне окончательно сорвало крышу, и я, запутавшись в собственных ногах, растянулась прямо посреди танцпола. Наверное, со стороны это выглядело комично, но лично мне было не до смеха. Чуть голову себе не расшибло. Тёма, кажущийся на удивление трезвым, подхватил меня под руку и чуть ли не силой выволок на улицу. Там мне существенно полегчало. Даже картинка перед глазами перестала скакать. Пока Тёма курил, неспешно выдыхая молочный дым в густую июньскую мглу, я молча стояла рядом и размышляла о нашем недавнем поцелуе. Анализировала причины и гадала, случится ли продолжение. Докурив почти до фильтра, Соколов откинул окурок в траву и предложил поехать к реке, освежиться и просто погулять. Дескать, пьянок и танцев с меня на сегодня хватит. Я, само собой, согласилась. «Давай вот сюда сядем?» Артём указывает на какой-то невзрачный пенёк, и я тут же на него плюхаюсь. «Нормального пляжа у нас в округе нет. Так, жалкое подобие». Крошечный кусочек земли у кромки воды. Не порезвиться как следует, не позагорать. Но для того, чтобы просто посидеть и посмотреть на звезды, самое оно. «Ну как ты, малая?» Парень окидывает меня насмешливо-сочувственным взглядом. «Пришла в себя?» «Еще в такси», — ворчу я, потирая глаза. «Но поил ты меня, конечно, зря». «Ничего не зря», — улыбается он. «Ты такая прикольная была». «Да уж, настолько прикольная, что аж целоваться полезла. Зашибись». «Голова не кружится? Не тошнит?» — не унимается Соколов. «Нет, только слабость какая-то и вялость». «Кажется, я близка к тому, чтобы отключиться. Сил нет, сознание мутное». С минуту Артём задумчиво смотрит вдали, а затем поворачивается ко мне и неожиданно предлагает. «А слабо искупнуться, Вась, прямо сейчас?» С сомнением хмурюсь и перевожу взор на водную гладь, которая в ночи кажется абсолютно черной. «Ты в своем уме, Соколов? Июнь на дворе. Вода наверняка ледяная». «Сто пудов», — соглашается он, — «зато по-любому взбодримся». «Сейчас я в таком состоянии, когда на подвиги совсем не тянет, но долбанное слабо, и взгляд Соколова, упорно жгущий щеку, заставляет забыть о физическом недомогании». «Ладно, давай». Рывком поднимаюсь на ноги. «Кто первый окунется, тот молодец». Друг ловко стягивает футболку и кидает ею на траву. Туда же летят наспех снятые джинсы. Тёма раздевается лихо и без стеснения, а до меня вдруг доходит, что я очень давно не видела его без одежды. В детстве это было обычным делом. Мы часто ездили на дачу и плавали в реке. Но с возрастом купания как-то незаметно исчезли из списка наших совместных занятий. Соколов сильно изменился. Мальчишеская худоба исчезла. Кости стали шире и обросли мышцами. Натуральными, в меру рельефными. Никаких синтетических мускулов, никакого пресса, как у пластмассового Кена. Загорелый торс, широкая грудь, усыпанная татуировками, и выраженные косые мышцы, пересеченные поясом черных боксеров. Лунный свет лижет Тёмкину кожу, создавая эффект легкого сияния, и это зрелище по-настоящему завораживает. Я даже моргать забываю, настолько красиво то, что я вижу. «Ну, малая, чего замерла?» Друг вопросительно на меня косится. Трясу головой, стряхивая оцепенение и зачем-то покашливаю. Видимо, таким образом пытаюсь придать своему виду непринужденности. «Да ничего, мне раздеться 2 секунды». Быстро разуваюсь, стаскиваю топик и шорты и, не дав Артёму возможности рассмотреть меня в ответ, бегу к реке. Ступни погружаются в воду, по спине бегут мурашки, и чуть было не накрывшая меня дремота резко отступает. По правде говоря, я ждала, что река будет холоднее. Нет, вряд ли у кого-то повернется язык называть воду теплой, но все же стоять в ней довольно комфортно. Она бодрит, освежает, но точно не леденит. Соколов заходит в реку по колено. Наклонившись, зачерпывает воду ладонями и принимается растирать ей тело. «Готова?» — оглядывается на меня. «Я всегда готова», — отвечаю со смехом и первая несусь на глубину. На несколько секунд холод буквально сковывает тело, но я не даю ему проникнуть под кожу. Усиленно работаю руками и ногами, заставляя сердце гонять кровь, а мышцы напрягаться. Проплываю несколько метров, и меня, наконец, отпускает. Я привыкаю к температуре воды и расслабляюсь. Опускаю ноги и, не без удивления, обнаруживаю под собой дно. Я дотягиваюсь до него кончиками пальцев, но все же дотягиваюсь. «Кайф!» — рядом со мной выныривает Соколов. «И весь хмель как рукой сняло, скажи?» «Угу», — улыбаюсь я. Капли воды с волос стекают по его лицу, скатываются по носу и, застыв на губах, призывно подрагивают. Чёрт, долбаная влага. Из-за неё я опять смотрю на губы Артёма. А мне нельзя, никак нельзя этого делать. Это слишком опасная дорожка, слишком скользкая. «О чём ты думаешь, Солнцева?» — неожиданно спрашивает парень и коротким рывком сокращает расстояние между нами. Теперь его лицо в каких-то 20 сантиметрах от моего. Я гляжу на него, на своего лучшего друга, и испытываю что-то странное, сложное и не поддающееся определению. Это не одно чувство или эмоция, не 10, не 100. Это не пресловутая преданность или ванильная нежность, не злость и не обида, не тяга и не желание обладать. Это все сразу. Какая умопомрачительная смесь из самых ярких чувств, разбавленная нотками безумия. Без понятия, что сейчас происходит. Не знаю, почему только этот мальчик из детства умеет смотреть на меня так, что все внутри расцветает, живым становится. Он единственный, от кого мне совсем не хочется отдаляться. Наоборот, еще ближе стать хочется. «А тебе?» — хрипло отвечаю я. «Если честно, я все время о тебе думаю». «Наверное, я пожалею о сказанном, но это будет потом. Все потом». «О чем именно?» Соколов больше не улыбается, смотрит серьезно и пристально. Атмосфера между нами накаляется, становится натянутой и горячей, удушающее электричество повсюду, в воздухе, в его глазах, в моей потерянной душе. «О том, что мне тебя не хватает, что я скучаю по нашей наивной детской дружбе, о том, что скоро мы окончательно вырастем, и наша связь оборвется навсегда. А я не хочу тебя терять, Тём. Слышишь? Не хочу!» Прерываюсь на непонятно откуда взявшемся схлипе. «Неужели я плачу? Неужели сейчас? Что за неуместная сентиментальность?» Вздергиваю уголки губ, стремясь за фальшивой улыбкой скрыть нахлынувшую печаль. «Знаешь, Вась...» Его сиплый голос звучит тихо и даже как-то интимно. «А я ведь тоже о тебе думаю. Иногда вовсе не в дружеском ключе, понимаешь? Ведь ты такая красивая, да и наш сегодняшний поцелуй...» Уф, мне начисто снесло крышу. Он произносит эти странные, сбивающие с толку речи, а я забываю, как дышать. Мне жарко, даже несмотря на то, что я по шею в холодной воде. «Правда?» — переспрашиваю робко. «А вдруг сегодняшний вечер что-то изменил? Вдруг Тёма наконец осознал, что мы созданы друг для друга, что наша дружба давно переросла в нечто большее?» «Да, правда», — с жаром подтверждает Соколов. «Ты для меня особенная, не просто подруга, родной человек. Я на тебя смотрю, и у меня прямо в душе все переворачивается, честно. Вот только...» Он заминается, а я жадно ловлю его эмоции. «Только что, Тём. У меня сейчас такой период, что я хочу буквально каждую». Он поднимает глаза к небу и качает головой. «Чёрт, Вась, я реально как животное. Даже на тебя сегодня чуть не набросился, веришь? Когда мы были на рейве, я реально думал о том, чтобы увести тебя в туалет, закрыться в кабинке и... Ну, ты понимаешь». Артём говорит это беспечно, посмеиваясь, а меня будто расстреливают в упор. Каждое его слово — выстрел. Безжалостный, беспощадный. Крови нет, но боль невыносимая. Отравляющая, парализующая, выворачивающая кишки наизнанку. «А как же Диана?» — спрашивает кто-то моим голосом. «Да в том-то и дело, что с ней все нормально. Нет, срёмся, конечно, время от времени. Ну, с кем не бывает, правда. А так все в порядке. Секс классный, да и в целом она меня понимает». Соколов задумчиво почесывает щеку. «Хрен знает, чего мне не хватает». Тёма снова улыбается, озорно и по-мальчишески беззаботно. «Дескать, ну что с меня взять? Вот такой я оболтус». Смотрю на друга, и бессильная ярость закипает где-то в области солнечного сплетения. Бескрайний горизонт над рекой не такой пустой, как его взгляд. Нет, он не чувствует и половины того, что творится в моей душе. Для меня наш разговор — болезненное откровение. Для Артёма — ничего не значащая болтовня. Я поцеловала его, потому что люблю, а он ответил, потому что хочет трахать все, что движется. Чёрт возьми, какая горькая ирония. Выходит, я должна сказать ему спасибо, ведь не будь я для него особенной, он бы просто отымел меня в каком-нибудь закоулке, а потом сделал вид, что ничего экстраординарного не произошло. Мерзко. Когда мой солнечный мальчик успел стать таким бездушным циником? «Давай наперегонки», — глотая слезы, предлагаю я. «Кто первый доплывет до вон того дерева, тот вытирается одеждой проигравшего». Не дождавшись его ответа, я разворачиваюсь и стараюсь как можно сильнее забрызгать Соколова водой. Уплываю. Пусть нахлебается, гаденыш. В эту секунду я почти его ненавижу. Почти хочу, чтобы он исчез из моей жизни. Насовсем. Я энергично размахиваю руками, стремительно набирая скорость. На самом деле мне плевать, кто доберется до дерева первым. Я просто хочу оказаться подальше от человека, который стал моей первой любовью и первым оглушающим разочарованием. Хочу скрыться от его сводящих с ума синих глаз, избавиться от глупых надежд, которые, не поддаваясь логике, цветут во мне, когда он рядом. Сегодня с очаровательной улыбкой на губах Соколов разбил мне сердце. Вот уже во второй раз.